Пролог. Почувствуй разницу. Маленький падальщик 70-го уровня распростерся у моих ног обезглавленным трупом, а я наконец-то смог унять эйфорию, не отпускавшую меня с того момента, как моя тюрьма, парившая в пустоте, все-таки вернулась в настоящий мир. Наверное, не стоило так громко кричать, бросая вызов всей окружающей меня действительности, но как же сложно было удержаться. Тем более, после 3 лет самопознания и бесконечных тренировок я чувствую себя по-настоящему сильным. И пусть способности повелителя демонов пропали, мне кажется, сейчас я бы с легкостью справился со старым собой. Единственное, чего не хватает, так это портала домой. Как быстро это могло бы решить все мои проблемы? Но чего нет, того нет. «Мясо!» С громовым ревом, раздробив парочку близлежащих скал, ко мне вырвался огромный демон, чем-то похожий на кентавра. Если, конечно, у тех были лапы, как у бегемота, эпические топоры в руках, да туловище размером с мою старую хрущевку. Древний претерианец. Уровень 80. Какой уровень? Мне кажется, или недавно я посмел считать себя сильным? Так вот, этому гиганту, к счастью, все еще не решающемуся поверить, что вызов, на который он откликнулся, был брошен мелочью вроде меня, я на один зуб. Ни защититься, ни нанести удара, а значит, остается только одно — бежать. Призвав для скорости стальной диск и запрыгнув на него, несмотря на прошедшие годы, ничего более скоростного так и не получилось придумать, я полетел прямо на претерианца. Возможно, было бы правильнее выбрать другое направление. Вот только что-то мне подсказывает, что по прямой он меня догонит без каких-либо проблем. Остается воспользоваться моим единственным преимуществом — размером. Пропустив прямо над головой, не замедлившую последовать разрушительную атаку, я все-таки успел проскочить гигантскому демону прямо под ноги и замер, выжидая момент для следующего маневра. Прямо-таки глаз бури — единственное безопасное место на пару километров вокруг. Вот только долго так продолжаться не может. Рано или поздно, а скорее первое, чем второе, претерианец отойдет в сторону, и тогда, стоит опоздать хоть на секунду, мое триумфальное возвращение тут же подойдет к концу. Тем не менее, у текущей ситуации есть еще один вариант развития, и, кажется, я его все-таки дождался. От очередного удара монструозным топором по земле прошли трещины, и я тут же воспользовался одной из них, чтобы под ее прикрытием отлететь подальше. Повороты на огромной скорости замелькали перед глазами гипнотизирующим калейдоскопом, но я все-таки смог не притормозить. Хотя и очень хотелось. Очередной поворот — тупик. На полной скорости я чуть не влетел в не поддавшийся даже удару претерианца камень. Но вовремя заметив ход, ведущий вниз, успел нырнуть прямо в него и остановился уже там, в темном каменном коридоре. «Мы с тобой одной крови, ты и я». Звонкий и при этом дребезжащий голос едва не заставил меня запустить в его источник волной металла на голых инстинктах. И лишь в последний момент удалось сдержаться. «Кто ты?» Весь мой опыт прямо-таки кричит, что такого подозрительного незнакомца нужно бить первым. Но бушующий наверху претерианец как будто стирает эти условности. Да и фразу он сказал уж больно подходящую. «Нет, сама по себе она точно не к месту». Но вот в памяти сразу встало продолжение истории Киплинга, где звери, забывая об обычной вражде, собираются на водопой. Закон джунглей. Во имя общего выживания перед лицом стихийного бедствия обыденная вражда должна быть забыта. «Меня зовут Миктланте». В этот самый момент небольшая фигура, скрытая остроконечным капюшоном, подобралась ближе и, видимо, уловила страдальческое выражение моего лица. «В общем, можно проще, Мик. Я тут скрываюсь от патрулей Ириода, а потом еще претерианец как будто взбесился. Короче, пришлось прятаться. А ты не местный?» Он подошел еще ближе, и я смог разглядеть под капюшоном вполне обычное человеческое лицо. Ловушка или подарок судьбы, который поможет мне разобраться, где же именно я в итоге оказался. Да какая разница? Пока есть такая возможность, постараюсь узнать как можно больше. Ну, а если дойдет до драки, то я никогда от нее не бегал. По крайней мере, если был хоть какой-то шанс победить. А тут с противником 70-го уровня, пусть я формально и слабее, но с учетом моего меча шансы уже есть. Если честно, нет. Вежливость — лучшее оружие. Ответив на вопрос, ты получаешь право задать свой. А ты не знаешь, как отсюда добраться до домена Лилиту? Мой знакомый, несмотря на свой внешний вид, очевидно, демон. А значит, он вряд ли что-то знает о людских мирах. А вот о повелителе с немаленьким стажем мог и не слышать. Нет. Неудача. Может быть, попробовать другие имена? Алилу или Сакис? На моего вот уже несколько лет как погибшего предшественника надежды мало. А вот имя Насти, занявшей мое место, может быть, где и всплывало. Тоже нет. Опять не смог порадовать меня Мик, но на этот раз решив немного пояснить свой ответ. Мы сейчас в домене Ириода. Это самая граница диких земель. И тут не очень принято обсуждать слабаков из спокойного центра. Как думаешь, справился ли бы кто-то из этих нежных задавак хоть с кем-то из них? А местные умудряются их сдерживать. Даже претерианцев? Если дело обстоит именно так, то мои дела совсем плохи. Получается, что с моими силами здесь можно будет разве что малышню смешить. Нет, конечно. По-настоящему древних демонов остановить практически невозможно. Но и они сами не очень стремятся на нашей территории. Так что в этом плане соблюдается определенный паритет. Это радует. Дышать сразу стало как будто немного легче. А ты, похоже, совсем новичок тут? Последний вопрос при всей своей безобидности довольно опасен. Покажешь слабость, и тебя тут же уничтожат. Я не то чтобы хорошо разбираюсь в нравах демонов, но тут, уверен, они очень похожи на людей. Новичок, который с одного удара может убить падальщика. Я на мгновение призвал свой меч, материализованный вокруг так и оставшегося у меня в рюкзаке посоха повелителя. Мик тут же отпрыгнул на шаг назад, втянул воздух, как будто к чему-то принюхиваясь, а потом расплылся в довольной улыбке. «Предлагаю временный союз». «Вот это уже серьезно». Элулу рассказывала, что, заключив такую договоренность, демоны не могут вредить друг другу. И по факту, в Инферно это один из немногих способов для случайных встречных начать действовать сообща. «И зачем мне его с тобой заключать?» «Звучит выгодно, но я не готов жать протянутую мне руку, пока не пойму, что же Мику от меня надо». «Все просто». Он скинул капюшон, показывая свои стального цвета глаза, уверенно смотрящие прямо на меня. А он, пожалуй, вызывает доверие. «Тебе нужна информация, как добраться отсюда до твоих земель. А мне нужен помощник, который поможет скрыться подальше от Ириода. А если уж он меня потом еще и приютит, так вообще будет прекрасно». «Значит, ты знаешь, кто я?» Он сказал «приютит». «А приют демону может дать только повелитель». «Конечно. Ты называл странные имена. Но кто будет запоминать мелких сошек, коих не счесть на территории Великой Империи? Но вот повелителя, который взошел на трон против воли своего сюзерена, взбунтовался против принца Самаила и был наказан на какие-то жалкие 100 лет, это имя я знаю. Алексей Роков, бывший человек. А теперь непонятно кто, раз сумел обойти абсолютное заточение, введенное самим императором». «И это все обо мне».